Глава 12. Отчаяние. Лиф мчался, как ветер, не обращая внимания на цепляющиеся за него руки, летящие в него пузыри. Он не оборачивался, едва слышал крики ярости и грозные приказы, сыпавшиеся со всех сторон. Жасмин и Барда заметно отстали. В считанные секунды Лиф добрался до пирамиды, подлетел к столбу, перерезал веревки, связывающие Дейна, и вытащил мальчика из огня. Дым разъедал глаза. Лиф отпустил Дейна, тот пошатнулся, но удержался на ногах. Лиф возился с неподатливой застежкой, наконец она поддалась, и он стащил с себя пояс. Раздались громы, страшный вой. Лиф обернулся. Жасмин и Барда стояли на краю зияющей пропасти, возникшей на площади из ниоткуда. Вокруг них валялись затухающие факелы. Невид, Стивен и половина стражи исчезли. Крики баков еще какое-то время разрывали тишину ночи, но потом смолкли. Земля тряслась. Это Невид бросался на стены своей подземной темницы. Крысы, которых друзья видели раньше, заполонили базарную площадь. Они бледнели, вибрировали, поднимались вверх белыми тенями с углями вместо глаз и беззубыми ртами. Олы! На каждом оле стоял знак повелителя теней. В смятении Лив повернулся к Дейну. Ловушка была приготовлена для Невита. Их предали. Об изменении плана проведали, но как? Никто не знал о решении Барды и Стивена пробраться в город до темноты. Никто! И тут он увидел на поясе Дейна кинжал. Сталь блестела в пламени костра. Острие светилось ярче начищенного серебра. Лив взглянул в черные глаза Дейна. В этих глазах он прочитал ответы на все вопросы. «Ты», — вымолвил он. Дейн улыбнулся. «Я допустил ошибку», — сказал он. «Забыл про кинжал, когда возвращался в эту форму. Какая удача, что ты не заметил его прежде, чем приблизился ко мне. Это бы все испортило». Дейн ударил Лифа по руке, и пояс полетел в пылающий костер. С криком Лиф бросился за ним, но Дейн ледяными пальцами схватил его. Дейн прищурил глаза, и меч Лифа накалился до бела. Обожженная рука разжалась. Меч выпал и скатился вниз по ступеням пирамиды. «Я рад, что ты узнал правду, человек», — прошепел Дейн. «Узнал, каким дураком ты был. Сейчас, однако, это не важно. Пояс Адина больше не может мне навредить. Скоро он превратится в расплавленный металл». Дейн повернулся к уцелевшим стражам. Те стояли, раскрыв рты, ошеломленные тем, что случилось с остальными баками. «Отведите пленников во дворец», — приказал Дейн. «Они здесь больше не нужны». «Нет, отпусти их», — закричал Лив. «У тебя уже есть пояс. Что еще тебе нужно?» Холодные глаза Дейна заблестели стальным блеском. «Мой господин придет, когда я позову», — ответил он. Он увидит тебя, твоих друзей и других предателей, которых я разыскал и собрал здесь. Тогда он поймет, кто его лучший слуга. Я буду его наместником в Тилуаре вместо Фелло и справлюсь с этим лучше, чем этот бездарный любитель Люмина. А ты? Ты умрешь в мучениях на пепелище всего, что любил. Рот Дейна скривился в усмешке. Какой же ты глупец! Ты даже и подумать не мог, что Икабод подчиняется моим приказам, что он не унес меня в Тил, а вернулся в столицу один. Когда ты нашел кинжал, в который я перевоплотился, ты ни на секунду не заподозрил подвоха, хотя знал о существовании олов третьего уровня, способных принимать любую форму. Ты засунул меня в сапог и оплакивал мою судьбу, не подозревая, что все это время я был рядом. Я следил за каждым вашим шагом, слушал каждое ваше слово, размышлял, как избавиться от проклятого Стивена и заполучить пояс. А когда я узнал все ваши планы, то исчез, чтобы подготовить эту ловушку. Он указал рукой на пропасть. Но Лиф не отвел глаз. Он смотрел на человека, ползущего по ступеням за спиной Ола, человек с орлиным взором, глубоким шрамом на загорелом лице, блестящими черными волосами. — Я верил тебе, Дейн, — заговорил Лиф. — Я думал, что ты наследник, — Дейн хохотнул. — Так было задумано с самого начала, человек. Для этого я был создан, и я отлично сыграл свою роль, без единого промаха. — Неправда, — возразил Лиф. — Тебе нельзя было входить в Луару. Твое тщеславие чуть не погубило тебя. Дейн помрачнел. В его глазах появилась злость, но он ничего не ответил. Нужно, чтобы он смотрел на меня. Нельзя, чтобы он отвлекался. И тебе не удалось своим ядом убить Барду. Я должен был понять, почему он слабеет. Я забыл. Забыл, что аметист бледнеет, когда отравлена еда. Но ты тоже позабыл, что изумруд борется с ядом. Изумруд вылечил Барду. Когда он предстанет перед моим господином, то пожалеет, что выжил, — выплюнул Дейн ближе. — Ты боялся Барды, — продолжал Лиф. Он знал слишком много о короле и дворцовой жизни. Ты понял это, когда он легко распознал фальшивку, подброшенную в хижину со скелетами. Еще один план твоего бесценного господина провалился. Дэн тяжело дышал. Его перекошенное лицо было совсем не похоже на лицо нежного, скромного мальчика, которого знал Лиф. — У господина много планов, человек, — прохрипел он. — И я был самой большой его тайной. Как часто я хотел сообщить ему сведения о ваших передвижениях. Как часто хотел убить вас во сне. Но это было строго запрещено. Господин приказал мне притаиться и ждать. Я был его козырной картой на самый крайний случай. — Один раз ты все же вышел с ним на связь, — сказал Лиф. — Ты назвал ему наши настоящие имена. — Уже скоро. Дэйн вздрогнул, как будто его ударили. — Господин указал мне на эту ошибку, — мрачно вымолвил он. — И тогда я придумал для вас новую ловушку. Зато теперь мое время пришло. Неожиданно Дэйн высоко задрал голову. — Господин! — выкрикнул он. — Время пришло! Ему ответил раскат грома. С севера потянулись красные облака. Блестящие глаза Дэйна уставились на Лифа. — Армия повелителей теней готова к бою! — воскликнул он. — Все народы, вставшие на вашу сторону, будут уничтожены. — Ты! — обрушил гнев господина на их головы. — Ты и твои друзья виновны в их беде, Лиф и Стила. — Дум! С криком Дум набросился на Дэйна, стремясь поразить его сердце тяжелым мечом. Но Ол увернулся с ловкостью змеи, его тело превратилось в белую тень. Клубы ледяного пара велись вокруг его пальцев, сомкнувшихся на шее у Дума, длинных, тонких пальцев, несущих смерть. Лиф отпрянул, содрогаясь от невыносимого холода. Костер превратился в лед. Дум упал на колени. Ол, смеясь, склонился над ним. С площади неслись крики и стоны. Жасмин и Барда отгоняли факелами остальных олов. Стражи тащили пленников прочь. Небо затянулось багровой пеленой. Лиф пополз к замерзшему костру. Озябшими руками он рылся в тлеющих углях, пока не откопал пояс. Тот был весь покрыт белым пеплом, но главное — цел. Когда Лиф его встряхнул, камни заблестели в своих медальонах. Сейчас, собрав последние силы, Лиф набросился на Ола со спины и затянул на нем сверкающий пояс. Ол закричал, выпустив Дума из ледяных объятий. Тот полетел к подножию пирамиды. Пояс сжег ледяного Ола, из глубоких ожогов валил пар. Ол таял, извивался, пытался высвободиться, он умирал. В потерявшей форму белой массе мелькало лицо Дэйна во всех его настроениях. Дэйн веселый, Дэйн трогательный, Дэйн скорбящий, Дэйн кроткий, Дэйн насмешливый, Дэйн гордый, Дэйн храбрый. Лив закрыл глаза, его тошнило. Он крепко сжал пояс. А когда, наконец, снова посмотрел на каменные ступени, то увидел лишь маленькую лужицу. Мальчик надел пояс и спустился с пирамиды. Там на земле лежал содрогавшийся от холода Дум, на шее у него темнели синяки. Бровь была рассечена, из раны капала кровь. — Лиф! — Лиф резко обернулся. К нему мчались Жасмин и Барда. Олы не стали их преследовать. Они пугливо сбились в кучки, пораженные силой пояса, который убил самого сильного из них. Но многие уже оправлялись от пережитого шока. Красные облака растекались по городу. Нужно было бежать. Приподняв обессиленного Дума, Лиф затравленно огляделся по сторонам. Укрыться было негде. Куда бежать? Ответ родился сам собой. Туда, где его всегда ждал приют. Домой.